Мы в России живем, родина, все дела. Мы не сдадимся живьем, у хачиков будут разбиты ебало. Не потерпим изнасилований, подрывов в метро. Это Россия, бро, привет, Москва, доброе утро. Люблю русские блинчики, люблю русский дух. Любишь Америку, ты шлюха. А я люблю Россию нашу, лобок, расцветку флага нашего покрашу. Ебал в ротик машу, кушать русскую кашу буду. А ты будешь пожизненный андер в рот. На твоем лотке укроп, лучше сам сразу залезай в гроб. Очистил список контактов до 20 человек. Это очко МС 21 век. Посмотри на себя, ты русский человек. Нельзя терпеть, когда твою землю топчет какой-то узбек. Вода, леса, поля, песчаный берег. Вырисовываю на стене пингвина Керик. От сердца к солнцу лысые головы. Нас не так уж мало, нас целые толпы. Девочки раздвигают ноги, мы оголяем болты. В руке фотоаппарат, ебут мозг менты. Развод малолеток на анал, бывший друг собрал. Срок всю жизнь подосрал, уважуха правым, русский вперед. За Россию, за русский народ, хмурого по венам, следы на коже, бросай эту хуйню и занимайся зожем. Не ебись в жопу и будь пидорасом. Нахуй этот сож, забавляйся груджубасом. И все хачи умрут разом, блядь. Это не люди, а зараза. Это, блядь, не люди, а зараза.